Сержант, а почему мы стоим? Впереди оцепление. Кажется, завал разбирают. Ну, пойдите, узнайте. Может быть, нас пропустят. Товарищ капитан, я знаю свои обязанности. Лагунов, за старшего. Есть. Я понял так, что нам между собой разговаривать можно. Нашла охота? А пока идешь только воспоминания. Вон в том доме жил мой портной, Ноткин Илья Исаевич. Не начнет, бывало, примерки, пока не угостит чаем с баранками. Где он? Что с ним? Ужасно курить хочется. Товарищ боец, можно? Не положено. Не положено. Хотя кто куда и на что положил, я так и не понимаю. А где вы носите ваши курительные причиндалы? В муфте. А документы, бумаги всякие? Тоже. И печеньки? Ох, чертовски вместительная штука. Прям торба. Разрешите посмотреть? Вам идет. Как удобно. И рукам тепло. А, капитан, как думаете, между нами хотели бы иметь такую муфту? Ну, у вас же и так портфель на лямке. По-военному. У вас, кстати, тоже сумка на ремне. Нотариус Кулинич придумал. По-моему, гениально. Какого дьявола мы раньше волокли эти портфели в руках? О, я смотрю, вы уже прекрасно освоились со своим новым положением. Оно вас больше не шокирует. Ничуть. Кругом столько нелепости. Вчера мой сосед по лестнице, старый эстрадный иллюзионист Жан-Жан Калиоки, сварил суп. Из чего вы думали? Из говорящей вороны. Пришел ко мне за лавровым листом. Ничего себе аттракцион. А на суп не позвал. Нет. Если бы вы только знали... Как нам, женщинам, становится страшно, когда мужчины теряют власть над собой. Я уж не говорю над событиями. Над собой. Что-то непоправимо рушится в вас. А женщины, мужчины, ну кому это надо? Вы не заметите, как эти понятия потеряют свое значение. Не смейте. Послушать вас, так теперь все теряет свое значение. Даже профессиональная честь. А, на чем? Да, да, для него вон закон, а для вас честь. Я бы вам посоветовал больше не браться за такие дела. Капитан, скажите. У меня есть начальство, оно само решит, какие дела мне поручать. Ну скажите ей, что не во мне дело. А кроме жалобы по приговору, я, как вы понимаете, не умолчу и о том, что вы гнали процесс, как скаковую лошадь на ипподроме. Вы не имели права. Ну, довольно. Не затыкайте мне рот. Ну, после драки кулаками, ну не надо. Говорите, не имел права? А враг имел право сделать налет? А голодная смерть идет по городу. По какому праву? Все наши права нам осада продиктовала. И мы выстоим, только если наладим железный порядок и дисциплину. Вот в чем смысл нашего процесса. А вы, конечно, убеждены, что все в прокуратуре побросают свои дела, да? И начнут разбираться с вашей жалобой. Да, да. А как же? Речь идет о жизни людей. Верно. Только о жизни 2,5 миллиона людей. А по-вашему, 2 человека мало? 2? Мало. Вот когда все передохнем, это будет прилично. На скрижали истории записываются только великие злодеяния. Вы плохо представляете, в какое время живете. В трудное. В чрезвычайное. Трудно нам было всегда. Чрезвычайное. На карту поставлено все. И по-вашему, выходит, что спасая миллионы... Нет, подождите. По-вашему, высокая цель уже сама по себе освобождает нас от таких мелочей, как милосердие, справедливость к одному? Бросьте, а? Милосердие, справедливость. На тех складах. Да, да, на тех самых складах, которые сгорели дотла. Там на днях стали появляться большие группы людей. Толпы. А как вы думаете, зачем? Затем, что там во время пожара по земле тек расплавленный сахар. Вот эту мерзлую землицу собирают теперь, вываривают и отпаивают опухших детишек. А, кислицы? Почему же вы ничего не скажете в их защиту? А кто ж тогда? Молчите. Так вот я, слышите? Я их адвокат. И в этом приговоре мое к ним милосердие и справедливость. Смотрите, ракеты. Ракеты. Ах ты, мать. Твою. Сволочь, а какая сволочь? Мерзавец. Кислицына, и этого тоже судить? А к стенке без суда и следствия. Слыхали про такое? Что не отвечаете? Слыхала. Сержант, что там? Туда хода нет. Придется кругом. Так вот поэтому кощунственные, нелепые и даже преступные будет выглядеть ваша жалоба. Кончайте разговоры. Шагом марш. Началось. Они здесь. Вот они. Молчать. Ну что же это? Держать строй. Ведите людей. Держать, я сказал. Ложись. Отставить. Встань. Нужно в укрытие. Да вы что? Встань. Все погибли. Команды не подавать. Сержант, укрытие. Молчать. Соня. Папа. Назад. Соня, уйди. Назад. Стой, куда? Соня. Стреляй. Берегись, Соня. Делали. Все к стене. Что вы наделали? Молчать, мать вашу. К стене, сказано. Ну, живо. Я подойду к нему. Назад. Встаньте, ну. Да, да, я вот. Отойдите. Ну что, жив? Вроде того. Ах, торопыга. Куда он тебя? Да вот, в бедро. Ага. Сквозная. Ну, вставай. Давай, сможешь идти? Сейчас повязку наложим. Перевяжи. Вы что, инструкций наших не знаете? Я говорил. Я говорил, что это плохо кончится. И это вы мне? Ах, капитан, капитан. А меткий ты, Лагунов. Я только по ногам. Самого-то зачем? Поняли теперь, какая работка выпала? И все, посмотрели, и хватит. Вон ко всем матерям. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не горячитесь, сержант. Я вам, когда вы судили, советов не подавал. Нас выгоняют? Отсюда? Он сказал, вон. Да прекратите. Нас выгоняют из ада. Господи, на что ж мы годимся? Кому мы нужны? Ну-ну-ну-ну. Ну что же вы? Ну, ах ты, боже мой. Дайте воды. Лагунов, дайте флягу. Ну, пожалуйста, голубчик, пожалуйста, выпейте. Ах, гадость. Железным привкусом. С привкусом железа и крови. Виталий Васильевич, Тёмин, сержант, остановите его. Не входит в обязанности. Да он пропадет. Виталий Васильевич, голубчик, Тёмин, ну что же вы, ну голубчик, останьтесь, вам нельзя туда. Пусть идет. Пусть идет. Отведут в убежище, всюду патрули. Что мы наделали? Кому мы нужны? А если какой-нибудь псих примет его за ракетчика? И, не разобравшись, всадит ему пулю промеж лопаток. В осажденном городе паникер хуже 10 ракетчиков. Если он доживет до завтра, скажите ему. Понимаю, понимаю. Вставайте, Виталий Васильевич, вставайте. И пойдемте. Я говорю, вставайте. Вот так. Понял? Мне не жалко. Живи, что осталось, но инструкции уважай. Так что моей вины здесь нету. Вон, твоя дочка там ходит, а не знает, что и на нее инструкция есть. Товарищ сержант, я вот говорю ему. Да ладно, все. Эй, как там тебя? Меня? Соня. Подойди. Что, Соня, таскаешься за нами? Жить надоело. А ну марш в убежище, пока не сдал патрулю. Не пойду. Непонятно. Да уйди ты, не трави ему душу. Сержант, разрешите? Оставьте нас. Ну так, подбери волосы. Он жив? Жив. Куда ты идешь? За ним. Куда? Мне все равно. Ну-ну-ну-ну. Ты понимаешь, не надо. Я знаю, как тебе тяжело, но ты иди. В убежище иди. Разыщешь меня завтра в прокуратуре. Я дойду, Соня, дойду. Не беспокойся. Пальто застегни. Хорошо, я застегну. Девочка тоже не подходит для осажденного города. В этом наше несчастье. Девочки, младенцы, старики, дамы. Вот вы, Кислицын, ну почему вы не в эвакуацию? Не хотела. Не хотели. Напрасно. Сидели бы сейчас где-нибудь в Семипалатинске. Дела о наследстве, бракоразводные. Юрисконсультом можно при заводе. Здесь у нас фронт. Все четко. Здесь свои, тут враги. Не бойтесь, мы их не перепутаем. Но мы солдаты, мы рассуждаем грубо. Пусть лучше мы возьмем врага за глотку, чем он нас. Вон, спросите у сержанта, у конвойного, сколько путей к победе. Один. Уничтожить врага. Ну, что мы и делаем? Вы, мне кажется, путаете две разные профессии. Это вы, мнимые гуманисты, путаете. И всегда путали. И путались у нас под ногами. Вот поэтому он нас и ухватил, и держит. Вот в чем несчастье. Ну что, кровь встала? Текет. Затяни жгут потуже. Пока тихо, надо бы идти. Пойди, найди ему палку. Ты канитель. А я вот подумала, кого вы мне напоминаете? И поняла, кого. Тёмина. О, не бросьте ваши адвокатские приемчики. Да-да, нет, не в этом дело. Вы разные, вы принципиально не схожие люди, но вы же одинаково растерялись. Да-да. А что вы так смотрите? Да вас колотит невидимая истерика. Да вы что, вы в своем уме? Подождите, не ощетинивайтесь, вы слушайте. Третьего дня милиционер, подтянутый, аккуратно выбритый, оштрафовал меня за то, что я неправильно перешла улицу, взял рубль и выдал мне квитанцию. Я готова была ему в ножки поклониться. Я все улыбалась и твердила: «Ой, больше не буду, родненький, больше не буду». А он сердился. Не понимал, в чем дело. Думал, смеюсь над ним. Вот и вы не понимаете. Да он же сказал мне: этим граждане никаких скидок на чрезвычайное положение. Все остается, как было. Да, мы будем жить, мы должны уважать себя, свою работу, порядок, закон. И даже правила уличного движения. Вот что он сказал. Не понимаете? Блокада – это ставка на сломленного человека. Поэтому быть сейчас человеком – это не роскошь. Это единственный выход. Не унизить я вас хотела. Вы сильный, мужественный. Но какая разница? Тёмин расслабился сегодня и не побрился, и не сделал свою работу. А вы, судья, расслабились и разрешили себе пренебречь законностью. Это не путь к победе. Сегодня расслабились, завтра сломайтесь. Ой, Кислицына. Вы по-своему правы, я верю. Вы справедливый человек. Но вы просто не сумели перестроиться на военный лад. Вы, как бы это сказать, по-дамски прекраснодушные. А многих вещей просто не понимаете по своей поразительной наивности. Каких вещей я не понимаю? Ну, хотя бы того, что, будь вы хоть трижды правы, никому и в голову не придет отменять приговор военного трибунала. То есть как? Показательный процесс о хищении продовольствия, когда в городе началась смертность. Да что вы, Кислицына? Нет, этого не может быть. Не понимаете. Тогда это не правосудие, ритуальное заклание. Ну, как с вами говорить? Вы хоть подумали, что наш процесс имеет определенный военно-политический смысл? Вот вы говорите, блокада – это ставка на сломленного человека. А? Справедливо. Именно поэтому там, за линией фронта, очень интересуются моральным духом руководства и населения. Так вот, пусть лишний раз убедятся. А вы что думаете? Им доставят удовольствие узнать о судебной ошибке? Господи, о чем вы говорите? Что происходит? Война, Кислицына. Земцову худо. Эй, что с ним? Дышит? Дышит. Эй! Что глаза закрыл? Ну все. К ужину не поспею. Эй! Очнись, слышишь меня? Ты чё, заснул, что ли? Эй! Будь все проклято! Заноси в парадную! Давай! Давай! Тяжелый гад. Давай, клади сюда! Ах, дышло ему в бок. Что с ним? Да что, я доктор. А ну, все к стене. Лагунов, вон туда, под лестницу, давай. Это обморок. Эй, друг хороший, очнись, слышишь? А ну-ка, гражданка, что у вас в муфте? Духи, одеколон, ну? Чего вы взяли? То же, что и у вас, махорка. Какого дьявола у вас в муфте ни хрена нет? Дамочка называется. Прекратите сквернословить. К стене. Что? Встать к стене. О, Господи. Кроме вас некому, товарищ капитан. Поднимитесь в квартиры, может, кто остался. Спросите нашатырного спирту, ну там, одеколону. Хорошо, сержант, я пойду. Есть тут кто? Эй, есть тут кто-нибудь? Вы слышите меня? Я командир Красной Армии. Там внизу человеку худо. Не поможете ли достать медикаментов? Да вы что, глухая, что ли? Нет. А, это вы? Ну, и что вы здесь делаете? Ну, а дальше? Ну, смысла нет никакого. Надо и о себе подумать. Вы молоды, надо жить. Идите, будет обжалование. Никуда не пойду. Нашли кого-нибудь? Сержант. Слушаю вас. Девчонка тут всякое соображение потеряла. Разрешили бы? Что? Она не отстанет от нас, если не погибнет. Ну, пусть побудет возле него, пока мы здесь. Не положено! Ну, проявите милосердие, что ли. Ну, как он? Очнулся! Вы ешьте, голубчик, ешьте и водой запейте. Отлежится. Ах, не простудился бы. Ничего, туда и с насморком принимают. Ваши шутки оставьте. Ну-ну, разговоры. Земсков, встаньте. Но ему рано вставать. Подойдите к той стене. Дальше. Иди к нему, Соня. Вот так оно лучше будет. А как же? Родная кровь. Кислицына, хотите папиросу? Вашей доброте нет границ. Сколько ж их в налете участвует, а? Товарищ капитан, 100-200, как думаете? Волнами идут. Одни отбомбятся, прилетают другие. А те идут на заправку. Да, приспособились, сволочи. Виталий Васильевич, вам получше? Да, спасибо. Ко всему привыкаешь. Я рад, что вы не ушли. Честно говоря, я рад. Все-таки, знаете, хочется выжить. Я только не знаю, как это сделать. Я понимаю, надо быть сильным. Как принято говорить, быть мужчиной. Это вам не грозит. Это вы мне? Вам. Ага, понимаю. Скажите, капитан, сколько вы получаете хлеба? Не надо, Виталий Васильевич. Нет, пусть он скажет. И я скажу. Итак, сколько вы получаете хлеба на день? Ну хорошо, я отвечу. 300 граммов. Ну что дальше? Что вы хотите сказать, что у меня меньше шансов погибнуть? Нет, нет, напротив. На этот счет у меня есть свое мнение. Я сделал одно открытие. Хотите, поделюсь? У нас всех абсолютно равные шансы. Небольшое открытие. Да, но некоторые, зная это, берут на себя сомнительное право не уважать, унижать, лишать собственного мнения и даже распоряжаться жизнью других людей. Виталий Васильевич, успокойтесь. Что это? Трагикомическое заблуждение или фарисейство? Тёмин. Или отчаянное желание сильного хоть как-то вырваться из рокового круга? Так замолчите, не желаю вас слушать. Вы паникер и трус. Вам этого не говорили? Да вас не только близко к процессам. Вас в обыкновенное бомбоубежище пускать нельзя. Видите? И мне приговор готов. Возьмете за мою защиту? Вы устали, Виталий Васильевич. Спасибо, друг мой. Я просто подумал. Мне показалось, что настала пора честных признаний. Но, как всегда, рано. Что делать? Он судит меня, их. А сам идет под одним ружьем с осужденными. Под их покровом. А между тем, смертный приговор, как и полное оправдание, должны быть реально обеспечены жизнью. Ну вот, началось. Жизнью, иначе это бессмыслица. Эй, ты! Я? Кончай свидание! Мама моя, а хлеба-то она ему скормила. Господи, тяжелее пути к дому у меня еще не было. Земсков! Стой, стрелять буду! Ничего не мог сделать. Я тут стоял, а он там. Вы подтвердите, что видели. Я видел, успокойтесь. А если он жив? Я ничего не мог сделать. Ты видел? Мы все подтвердим, товарищ сержант. Вот теперь я понимаю, где мы. Над нами камень. Адвокаты, вы подтвердите. Тут камень, там камень. Мы в каменном мешке. Я ничего не мог сделать. О чем она, Алмитна? Он помешался, мы в каменном... Так не смейте. Как вы смеете? Он при исполнении. Вы все еще при исполнении. Что же вы исполняете? Да, но если он жив... Вот и слава богу. Где он стоял? Дайте пройти. Назад. Вон там он стоял. Комедианты. Я бы выстрелил. Последнюю-то минуту. Я не хочу. Вы подтвердите? Так молчать. Я же взял вас. Так молчать всем! Слушать мою команду! Слушать мою команду! Всем не двигаться, сидеть, не разговаривать. Чего кричать без толку? Нас завалило. Сержант, беру командование на себя, как старший по званию. Когда мы после этой жуткой блокадной зимы выбрались на крышу, к окнам куда-то, и солнце мы впервые увидали, и с наших крыш, постов сторожевых, большой земли, мерцающей дали, в румяных зорях, в дымке синевы, до стона, до озноба, до восторга мы вглядывались в эту синеву. Прекрасно, нельзя тебя отпустить. Ты — это жизнь. Ты есть, и я живу. Мы знаем, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но Родина с нами, и мы не одни, и нашему будет победа. Гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Вперед, победе! Вперед, победе!